Глава 39. Влад. «Я сама схожу», — глухо выдает Настя, когда я паркую авто у ее подъезда. Порывается открыть дверь и выйти, но я перехватываю ее запястье. «Я пойду с тобой», — твердо заключаю я таким тоном, чтобы красавица уяснила. «Если я сказал, значит, будет по-моему». В ответ Настенька ничего не отвечает, но по ее шумному раздраженному вздоху понимаю, что она не в восторге от этой идеи. А я слишком боюсь, что она снова сбежит от меня. Поэтому решаю ее сейчас не упускать из виду. Молча шагаем в дом. Также молча едем в лифте. Каждый в своих мыслях. Как же мне наладить с ней контакт? Мы словно с разных планет и говорим на разных языках. И ведь я сам во всем виноват. Каждый раз отталкивал мою ненаглядную, в то время как она постоянно тянулась ко мне. Мы с ней будто бы поменялись местами. Поэтому получай, Влад, свое. Ощути, каково ей было. Признаю, ощущения не очень. Когда заходим в квартиру, Настя нехотя начинает собирать вещи. Пока она это делает, я с интересом рассматриваю обстановку. Интерьер квартиры выполнен в теплых бежевых оттенках. Мебель простенькая, но в целом жилище выглядит вполне себе уютно. Интересно, Настя живет здесь одна или еще с кем-то? Стыжусь сам себя, ведь я толком ничего не знаю о красавице. Нахожу взглядом стоящие на полке фотографии. Судя по всему, с ее родителями. Красивая у нее мать. Такая же блондинка, с аккуратными мягкими чертами лица. Теперь ясно, в кого Настенька такая красотка. Это твои родители на фото? Решаю задать вопрос, чтобы хоть немного разрядить обстановку, потому что мрачная тишина стала давить на уши. Да. Сухо отзывается Настя, даже не посмотрев в мою сторону. «Может, познакомишь меня с ними? Им, наверное, будет интересно знать, куда и к кому ты переезжаешь». Ухмыляюсь я. Но Настя почему-то от моих слов становится мрачнее тучи. Застывает, смотря на меня затравленным взглядом. «Черт, я что-то не то сказал?» «Они умерли несколько лет назад», — с болью в голосе высекает Настя, нервно бросив в чемодан какой-то предмет гардероба. В эту самую секунду ухмылка исчезает с моего лица. Твою мать. Поняв, что сморозил глупость, подхожу к красавице и заключаю ее в объятия. Слезы застывают в ее голубых, словно небо, глазах. Прости, я не знал. Тихо шепчу я, большим пальцем успевая словить скатывающуюся по бархатной щеке слезинку. Настя пихает меня в грудь, высекая с обидой. А что ты вообще обо мне знаешь, Влад? Смотрит так, будто я ее самый главный враг. И мне не по себе становится. А я ведь и в самом деле мало что о ней знаю. Теперь у нас с тобой будет много времени, чтобы узнать друг друга поближе. Каждый день мы будем просыпаться вместе и вместе засыпать, заговорщически шепчу я, пристально рассматривая Настеньку, невесомо проводя пальцами по выступающей ключице. Меня волнует один вопрос. А вот это интересно. Какой же? Поворачивая голову чуть в бок. В качестве кого я буду у тебя жить? Пленница, сожительница, девушка или, может быть, жена? Откровенно дерзит. Последнее слово «жена» и вовсе вселяет в меня ужас. Умом я прекрасно понимаю, что если у нас в будущем появится ребенок, то родиться он должен в законном браке. А я патологически боюсь снова сковывать себя семейными узами. И эти страхи – последствия моего сложного развода. Так и стою молча, не зная, что ответить красавице. Но Настя лишь горько усмехается, делает шаг в сторону и продолжает собирать дальше свои вещи. Думаю, остановимся на варианте «девушка». Лишь спустя несколько минут решаюсь ответить на ее вопрос. Гражданский брак – это же тоже брак, верно? А дальше поживем, увидим. Настя продолжает молчать. Да уж, чувствую, что с ней просто не будет. А я разве когда-то искал легкие пути? Как тебе? Сажусь на кровати, наблюдаю за ее действиями. Хочешь стать моей девушкой, Насть? Украдкой удается рассмотреть то, как Настя пытается подавить улыбку. Ну вот, так намного лучше. Я и сам весь сияю, когда вижу, как привычно она краснеет в смущении. Не знаю. Упорная красавица продолжает гнуть свою линию, гордой и недоступной. Ну что ж. Значит, будем пробивать эту каменную стену. Ничего, скоро ты привыкнешь к своему новому статусу. Хриплю я, очерчивая свою девушку с ног до головы. Девушку. А знаете ли, неплохо звучит, мне нравится. Я готова. Зависаю на ней настолько, что не сразу замечаю, что она уже стоит передо мной с собранным чемоданом. Тогда поехали. Коротко бросаю я и выхватываю чемодан из рук Насти. Могла бы и сама донести. Фыркает она с издевкой. Не забывай, что ты теперь беременна, и тебе нельзя таскать тяжести. Строго выдаю я, ощущая теперь большую ответственность перед красавицей. Впредь я должен беречь и помогать матери своего будущего ребенка. Защищать от всех невзгод. Это моя обязанность номер один. Беременность не болезнь, продолжает со мной спорить. Заходим в лифт, и когда двери закрываются, я прижимаю Настеньку к стене кабины. Смотрю на нее в упор и уверенно заявляю. Запомни, теперь ты под моей защитой. Я всегда буду заботиться о тебе и беречь. И никогда не отказывайся от моей помощи. Даже если это кажется тебе сущей мелочью. Настя теряется. Ее рот распахивается в удивлении и хочет что-то сказать, но в итоге лишь вздыхает. Ловлю ее подбородок пальцами, тем самым настраивая между нами зрительный контакт. «Поняла?» – слабо кивнув, Настя отвечает тихо. «Да». «Вот и славно!» – коротко чмокаю в лоб, потому как лифт довозит нас до первого этажа, и его двери плавно распахиваются. «Едем с Настей в нашу новую жизнь. Что выйдет из этого, не знаю». Но я буду стараться сделать все, чтобы нам было хорошо вместе. И нашему ребенку тоже. В первую очередь ему необходима крепкая семья и любящие его родители. В середине пути замечаю, что моя принцесса спит. Такая милая. Жаль будить ангела. Поэтому, когда приезжаем домой, осторожно беру хрупкое создание на руки. Понимаю вдруг, что хочу всегда ее носить на руках. Всю жизнь.